Глава вторая. Громкий храп Сюити вскоре прекратился, но Синго уже не мог заснуть. Он подумал, неужели отвратительная привычка храпеть передалась от Ясука сыну? А если нет, то сегодня он храпит просто от того, что сильно пьян. Правда, в последнее время Синго не слышит, чтобы жена храпела. Видно, пока холодно, она спит крепко. На следующий день после бессонной ночи память у Синго ухудшается, а иногда он становится еще и сентиментальным. Вот и сейчас он с какой-то сентиментальностью слушал крики Сюити, зовущего Кикука. Разве у Сюити не просто заплетался язык? Разве не пытался он прикрыть свое непристойное поведение тем, что пьян? Любовь и отчаяние в голосе Сюити, невнятно звавшего жену, Синго уловил, скорее всего, потому, что именно этого он и ждал от сына. Так или иначе, за тот крик Синго все простил Сюити. И подумал, что Кикука тоже не сможет не простить его. Эта мысль была продиктована и отцовским эгоизмом. Казалось, трудно относиться к Кикука лучше, чем Синго, и все равно в глубине души он всегда на стороне родного сына. Сюити ведет себя безобразно. Напился у любовницы в Токио, приехал домой и валяется под забором. Сюити еще повезло, что не Синго вышел открыть калитку. Он бы не промолчал, и Сюити сразу бы протрезвел. С Кикука проще. Повис на ней, и она безропотно втащила его в дом. Кикука, жертва Сюити, сама же и даровала ему прощение. Еще не раз придется Кикука, которой только что исполнилось 20 лет, прощать своего мужа, если они проживут в Сюити столько же времени, сколько прожили Синго с Ясука. Способна ли Кикука прощать без конца? Но ведь то, что называют семейной жизнью, это мрачная трясина, неизменно поглощающая зло, чинимое друг другу супругами. И любовь Кинуга к Сюити, и любовь Синго к Кикука тоже без остатка поглотит трясина семейной жизни Сюити и Кикука. Вполне разумно считал Синго, что в послевоенном законодательстве единицу семьи составляют не родители и дети, как было раньше, а муж и жена. «Да, трясина семейной жизни», — пробормотал он. «Надо Сюити с Кикука поселить отдельно». Привычка повторять шепотом самые сокровенные мысли пришла к Синго со старостью. «Трясина семейной жизни», — прошептал он. Это означало, что муж и жена только вдвоем должны терпеть зло, которое чинят друг другу, и топить его в трясине. Ведь сознательность жены в том и состоит, чтобы безропотно принимать любое зло, которое творит муж. «Скоро весна». Синго почесал бровь. «Даже когда просыпаешься ночью, уже не так неприятно, как зимой». Еще до того, как Синго услышал крик Сюити, он проснулся от странного сна. Тогда, сразу, он еще помнил его, но, всполошившись из-за Сюити, почти совсем забыл. Возможно, сон исчез из его памяти от сердцебиения. Из всего сна он запомнил лишь, как девочки лет 14-15 делали аборт, и слова: «Итак, девочка такая-то навеки становится святой». Синго во сне читал рассказ, он кончался именно этими словами. Синго читал рассказ и одновременно видел его сюжет во сне, как спектакль или фильм. Во сне Синго был не действующим лицом, а зрителем. В 14-15 лет сделать аборт и стать святой – удивительная вещь, но этому предшествовала длинная история. Синго читал во сне рассказ о чистой любви мальчика и девочки. Когда он окончил чтение и проснулся, растроганность осталась. Кажется, девочка даже не знала, что она беременна, и не помышляла ни о каком аборте, а только тосковала по мальчику, с которым ее разлучили. Примерно такова была ее история, неестественная и неприглядная. Забытый сон потом не воссоздашь. Сном были и чувства, испытанные от чтения рассказа. Во сне у девочки, скорее всего, было имя. Он, скорее всего, видел и ее лицо, но в памяти осталось лишь тусклое воспоминание о том, какого роста, вернее, сколь миниатюрна была девочка. Кажется, одета она была в европейское платье. Синга попытался убедить себя, что у девочки было лицо старшей сестры Ясука, но, вероятно, он ошибался. Сон приснился ему, несомненно, из-за заметки во вчерашнем вечернем выпуске газеты. Под крупным заголовком «Девочка родила двойню» весеннее событие в Ааморе было напечатано благодаря обследованию, проведенному отделом общественного здравоохранения префектуры Ааморе. Мы познакомились с потрясающими фактами. Среди женщин, у которых в соответствии с законом о евгенике была прервана беременность, 15-летних 5, 14-летних 3, 13-летних 1, в возрасте учениц средней школы второй ступени 16-18 лет 400, из них учениц средней школы второй ступени 20%. Беременных среди учениц средней школы в городе Хиросаки – 1, в городе Ааморе – 1, в уезде Минамицугару – 4, в уезде Китацугару – 1. Из-за неосведомленности в половых вопросах 0,2%, несмотря на вмешательство профессиональных врачей, погибло, а 2,5% находится в тяжелом состоянии. И мы можем лишь испытывать величайшую тревогу за жизнь малолетних матерей, которые погибают от рук тех, кто не имеет ничего общего с профессиональными врачами. Всего было описано 4 случая родов. 14-летняя ученица средней школы в уезде Китацугару в феврале прошлого года родила двойню. Мать и дети здоровы. Юная мать продолжает учиться в школе. Родители даже не знали о беременности дочери. 17-летняя ученица средней школы второй ступени договорилась со своим одноклассником, что они поженятся, и летом прошлого года забеременела. Родители обоих, поскольку дети еще школьники, заставили прервать беременность. Но и девушка, и юноша заявляют: «Для нас это не игра. Мы все равно скоро поженимся». Газетная заметка потрясла Синга. Вот почему он и увидел во сне, как девочки делают аборт. Но сон Синга рассказывал не о постыдном, дурном поведении девочки и мальчика, а об их чистой любви, о девочке, ставшей навеки святой. Перед сном он обо всем этом давно забыл. Потрясение Синга превратилось в удивительный сон. Почему? Может быть, своим сном Синга спасал и сделавшую аборт девочку, спасал и самого себя. Во всяком случае, во сне было добросердечие. Но его ли собственное добросердечие проснулось во сне, заглянул в себя Синга? Не остатки ли молодости, еще не совсем утраченные им, стариком, принесли ему сон о чистой любви мальчика и девочки, думал с надеждой Синга. Эта надежда и была причиной того, что, проснувшись, он почувствовал в криках Сюити любовь и отчаяние, которое он слушал полный добросердечия.